Глава 20. Станислав Кричко, немного поразмыслив на тему, которую подкинул ему его друг, и, вернувшись из Пушкина, решил поискать в соцсетях информацию на девушек из списка Ростика Перцева. Не найдя ничего особенного на двух его подружек, Станислав вдруг вспомнил о таинственной девушке Алине Тихомировой, которая приезжала якобы из Краснодара и назвалась двоюродной сестрой одноклассницы Перцева. «Как там фамилия этой одноклассницы?» — попытался вспомнить Станислав, но так и не вспомнил. Тогда он ввел в поисковик «Тихомирова Алина Краснодар, 25 лет» и стал искать в одноклассниках и в ВК нужную ему информацию. Нашлись две Алины Тихомировы. Одной было 27 лет, а второй — 42 года. В одноклассниках опять же нашлась только 42-летняя Алина. Она же была и в Фейсбуке. 42 года — это многовато», — проворчал себе под нос Станислав. Перцев вроде бы говорил, что девушка, взявшая у него ключики, была не намного старше его. Значит, нужно искать именно эту Алину Тихомирову, которой 27 лет. И у нее спрашивать, была ли она в Москве в декабре прошлого года и знала ли она Глеба Данилина. Профиль Тихомировой ВКонтакте был закрытый. А Станислав не очень-то разбирался в таких тонкостях, как взлом социальной страницы. Поэтому ему оставалось только позвонить Демченко и поинтересоваться у него, дружит ли он с компьютером лучше, чем он, Кричко. Оказалось, что да, и Станислав обрадованно сказал лейтенанту. «Вот и отлично. Как только вернешься из Измайлова, так сразу дуй в управление. У нас тут новая версия образовалась. Вполне даже интересная версия. Поэтому будем мы с тобой заниматься взломом соцсетей». «Круто», — хмыкнул Денис и с надеждой в голосе спросил. «Так, может, теперь остальных из тетради и проверять не нужно?» «Ишь, какой хитрый», — рассмеялся Кричко. «Нет уж, проверять будем обязательно, но постепенно по ходу дела. А первостепенным сейчас является твоя помощь во взломе страницы ВКонтакте». «Ладно», — вздохнул молодой оперативник. «Я тут уже заканчиваю с проверкой, приеду минут через 40». Сидеть без дела целых 40 минут Станислав, естественно, не мог, а потому он позвонил Ростику Перцеву, и когда тот ответил, спросил. «Ростислав, напомните мне имя и фамилию своей одноклассницы, двоюродной сестре которой вы давали ключики от квартиры». «Виктория Залесская», — ответил Перцев. «Но она сейчас где-то в Питере живет и учится, замуж вроде бы вышла». «А ты ее телефончик случайно не знаешь или хотя бы адрес ее родителей в Москве?» «Телефон не знаю, давно не общались. Иногда только в одноклассниках пересекаемся. А адрес ее родителей...» «Они живут в соседнем с нами доме, в 43-м. Квартира 212-я, кажется, точно не помню». «Ладно, найду», — прервал парня Станислав и, поблагодарив, отключил телефонную связь. «Так», — посмотрел он на часы. «Сейчас наверняка еще все на работе», — постучал он ручкой по столу. «Придется навестить их вечером. А пока посмотрю, какова была активность в соцсетях у покойного Данилина-младшего. И начну-ка я с Фейсбука». В общем, время у Станислава до прихода Демченко пролетело незаметно. Демченко и вправду оказался весьма толковым компьютерщиком, и они с ним быстро вскрыли страницу Тихомировой ВКонтакте. «Да, ничего-то на этой странице для нас нет», — подперев рукой подбородок, задумчиво сказал Кричко. «Ни одной фотографии, ни кучи разных друзей и родственников, парочка одноклассниц не в счет. Да и заходили на эту страничку полтора года назад. Странно все это, ты не находишь?» — поинтересовался он у Дениса. «Бывает, что человек переходит в другую социальную сеть, в Инстаграм, например, или в Фейсбук, или, что еще вероятнее, в интернете общается, ну, в телеге или в WhatsApp, так что можно и там поискать, но надо знать номер телефона. Можно было бы и запрос сделать, но кто же ее знает, на каком она операторе сидит», — сказал Кричко. «Ну да ладно. Поиски этой Алины Тихомировой можно пока и отложить. Смотри, что я у Данилина-младшего на Фейсбуке нашел, пока тебя дожидался. У этого-то как раз с друзьями проблем не было, насчитал чуть ли не сотню. И в основном одни девушки. Он что, их леденцами к себе заманивал?» «Баблом он их заманивал и смазливой физиономией», — проворчал Денис. «А тебе завидно, да?» — съехидничал Станислав. «Ничего не завидно. — огрызнулся Демченко. — Просто я сам не бабник, и таких пижонов, как он, терпеть не могу. Я за настоящую и единственную любовь. — А у тебя есть девушка? — спросил Станислав, поднимаясь с места. — Нет, пока еще не нашел, — чуть покраснел лейтенант. — Ну, ты молодой, у тебя все еще впереди, — похлопал его по плечу Кричко. — Обедать пойдем? — Нет, дел еще много. Да я и уйти сегодня хотел чуть пораньше. — Куда это? — удивился Кричко. — Ты же сказал, что у тебя пока нет девушки. — Найдешь ее с такой-то работой, — проворчал Демченко. — А ты, когда шел сюда, разве не знал, какая у нас работа? — приподнял бровь Станислав и с интересом посмотрел на молодого оперативника. — За спокойной и сытной жизнью это не к нам. — Да знал я, — ответил Денис. — Я ведь не жалуюсь, а просто факт констатирую. И имел я в виду не график работы, а отношение девушек к работе оперативника. Как только узнают, где я служу, так сразу отворот-поворот дают. А я думаю, значит, это не та моя единственная, которая мне суждена. Моя не испугается ни меня, ни моей работы. — Это точно, — одобрительно хмыкнул Кричко. — Наши жены, они особенные жены. Таких женщин, как они, по пальцам можно сосчитать. Ну, тогда я один пошел обедать, а ты тут сиди и обзванивай тех, кто там у нас остался в списке. Я сегодня хочу еще с любовницей Додонова переговорить, да вечером еще к одной семье наведаться. Может, от них узнаю об этой загадочной Тихомировой Алине из списка Перцева внука. Мариэтта Ароновна Пашиян была женщиной лет 35, ухоженной, весьма привлекательной внешне, и по тому мнению, которое сложилось у Станислава в ходе беседы с ней, весьма изворотливой. На все вопросы Кричко она умудрялась давать ответы в виде вопроса. «Интересно, почему именно мной заинтересовалось ваше управление?» — кокетливо спросила она, когда Станислав представился. «Я обычный бухгалтер и вроде бы никого, насколько мне помнится, не убивала». «Но нас не обязательно интересуют исключительно убийцы», — в тон ей ответил Кричко. «Мы и со свидетелями разговариваем. Вот вы, Мариэтта Ароновна, вполне могли бы быть свидетельницей по делу об убийстве». «Я?» — театрально испуганно отпрянула дама, округлив карие глаза. «Упаси меня, Господи, от такого. У меня есть информация, что вы эти выходные вместе с Ильей Андреевичем проводили в Сочи». «А что, это запрещено законом?» Она наклонилась к Станиславу так низко, что ее пышная грудь чуть ли не выпадала из глубокого разреза на блузке. «Или вы инкриминируете мне связь с боссом? Может, это запрещено?» Она снова сделала большие глаза. «Нет, что вы!» — прервал ее кривляние Станислав. «Мне просто хотелось бы у вас узнать, где вы с ним проводили время и кто это может подтвердить». «А кто может подтвердить, что вы, гражданин полковник, спите со своей женой в одной постели?» Пашиян встала и, продефилировав вокруг стола, села напротив Кричко, забросив ногу на ногу. Юбка на ней была так коротка, что Станислав невольно отвел глаза от открывшихся ему прелестей Мариэтты Ароновны. Та же, заметив его реакцию, лишь ухмыльнулась и, наклонившись к нему, спросила. «А кто может подтвердить, что у вас нет любовницы, а?» «Полковник». Кричко посмотрел бухгалтерше прямо в глаза и сказал, жестко выговаривая каждое слово. «Мне кажется, очень странным совпадение, что когда вы с Додоновым отправляетесь порезвиться в Сочи, именно в это же время там убивают Глеба Данилина, последнего из главных акционеров вашего фонда. И мне очень хочется проверить, Мариэтта Ароновна, ваше с Додоновым алиби на это время. Так кто может подтвердить, что вы были в 16:00 в воскресенье у себя в номере или на пляже, или, скажем, в ресторане? Неважно где. Важно, кто вас там видел и кто может это подтвердить». «А у вас есть ответ на вопрос, какой нам с Ильей Андреевичем смысл убивать Глеба Данилина?» Снова ответила вопросом на вопрос Пашиян и с вызовом посмотрела на Кричко. «Выгода всегда есть, когда имеешь дело с деньгами», — спокойно выдержал ее взгляд Станислав. «Ведь выгодно же было Додонову жить с Галиной Данилиной, да и вам тоже сейчас выгодно жить с Ильей Андреевичем, не так ли? А уж как выгодно вам обоим прибрать к рукам все активы фонда, я уже и говорить не буду». «Да, я живу с Додоновым из-за денег», — — согласилась Мариетта и облизнула красивые полноватые губы, накрашенные яркой помадой. «Но ведь это законом не запрещено?» «Законом запрещено красть деньги из фонда, которые люди отдают для больных детей», — нахмурился Кричко. Он уже начинал терять терпение. Не нравилась ему эта ушлая дамочка, но ведь и каких-либо доказательств у него ни против нее, ни против Додонова не было, а на одних антипатиях дело не возбудишь. «У вас есть доказательства?» По-змеиному улыбнулась Мариетта, словно бы прочитав его мысли. «Пока нет», — Кричко встал, поняв всю бесполезность дальнейшего разговора с Пашиян. «Но я так думаю, что в ближайшее время вам придется очень поволноваться, чтобы ответить на некоторые вопросы аудиторской проверки. А насчет того, где и как вы с Додоновым проводили время в Сочи, мы обязательно установим. Всего доброго». Кричко встал и направился к выходу. «Ну-ну», — услышал он за спиной голос Пашиян. «Потрясти чужим бельишком — это как раз работа для уголовного розыска». «Вот ведь чертова баба!» — зло подумал Кричко. «Что за женщины нынче пошли? Ни стыда, ни совести. Хорошо, что у меня Наталья не такая». На поиски родителей одноклассницы Перцева Станислав отправился сразу после разговора с Мариеттой Пашиян. Поиски нужной квартиры не заняли у него много времени, но Перцев все-таки ошибся. Он назвал Станиславу неправильный номер квартиры, а те жильцы, которые жили в 212-й, конечно же, не знали никаких Залесских. Соседи в современных многоэтажках хорошо, если знают друг друга визуально, но вот по фамилиям редко. Пришлось Станиславу звонить подряд всем соседям и спрашивать, не знает ли кто, где может жить семья с такой фамилией. Как оказалось, Залесские жили в 214-й, а не в 212-й квартире. «Да, здесь живут», — ответила на вопрос Кричко, не здесь ли живут Залесские, стройная женщина средних лет, одетая в строгий костюм. По всей видимости, она только недавно вернулась с работы и даже не успела переодеться. Женщина внимательно и настороженно оглядела Станислава с ног до головы, а потом сказала: «Если вы что-то продаете, то нам ничего не нужно». «Нет», — отчего-то смутился Кричко, — «я ничего не продаю. Неужели я похож на того, кто что-то продает?» «Мало ли», — пожала плечами женщина и выжидательно посмотрела на оперативника. «Старший оперуполномоченный уголовного розыска полковник Кричко», — представился Станислав и показал женщине удостоверение. Та удивилась, но пригласила его войти в квартиру. «Спасибо, но входить я не буду», — отказался Станислав. «У меня к вам только один вопрос. Скажите, у вас есть в Краснодаре родственники по фамилии Тихомировы?» «Нет», — решительно ответила женщина и покачала головой. «Ни у меня, ни у мужа родственников ни в Краснодаре, ни в Краснодарском крае нет». «Это точно?» «Да уж куда точнее», — усмехнулась Залесская. «Старшая дочь у нас живет в Питере, а сын еще учится в 7-м классе. У меня только сестра и мама, которые также живут в Москве. А у мужа вся его многочисленная родня в Тамбове и Перми. В любом случае, знакомых Тихомировых у нас нет». «Что ж, тогда к вам вопросов у меня тоже больше нет», — развел руками Станислав. «Извините, что побеспокоил, всего доброго». «Ничего страшного», — улыбнулась Залесская и закрыла дверь. «Дела», — задумчиво протянул Кричко и начал спускаться по лестнице, совсем забыв о таком полезном изобретении, как лифт.